гость на радио ВК. Здравствуйте. В студии рубрика «Гость на радио ВК». Ее ведущий Даниил Рад. И у нас сегодня в гостях депутат ЗАГС Собрания от фракции ЛДПР Артем Черных. Добрый день. Да, добрый день. Подскажите, пожалуйста, вопрос, который сейчас является самым актуальным в соцсетях. А какие часы вы носите? Ну, как вы видите, у меня на сегодняшний день нет на руках вообще никаких часов, а только кожаный браслет, который мне привезла дочка из с мероприятия «Мир Сибири». Я уже как-то отвык от часов, больше пользуюсь телефоном, поэтому нет необходимости. И подарков таких не принимаю. А чем завтракали? Был ли сыр и какой? Стандарт у меня уже стало таким стандартом, потому что жизнь быстрая, все время куда-то бежишь, торопишься. Жена обычно мне готовит на завтрак небольшой бутерброд с нашим российским сыром, с колбаской и кусочком белого хлеба. Скажите, а вот как вы вообще относитесь к таким дорогим подаркам государевым мужам, людям, состоящим на службе? Ну, вы знаете, как бы круг общения людей, он может быть разный абсолютно, и если друзья, коллеги считают необходимым и возможным для себя сделать тот или иной подарок, почему бы этого не сделать в знак уважения, признания, просто-напросто ради дружбы? Потому что, скажем, не факт, что те люди, которые тебя окружают, они появились только сегодня, и только потому, что они хотят от тебя что-то получить, делают тебе большие подарки. У меня есть много друзей, друзей детства, которые сегодня состоявшиеся люди, и на мой день рождения могут принести какой-либо подарок в значительной стоимости. Вот буквально на свое 35-летие коллеги знают, друзья мои, помощники знают, что я собираю, у меня такая семейная коллекция волков, это разные картины, изображения и прочее. Я никогда себе не позволял приобрести шкуру волка. Во-первых, внутренне все-таки я таким борюсь за экологию, за сохранение там животного мира и среды, никогда себе этого не позволял. А вот друзья решили, подарили мне шкуру волка. Ну, вот как бы, с одной стороны, покажется, это очень дорогой подарок, и, в принципе, для меня это достаточно значительная стоимость. Ну, это вполне нормальное, как бы, если это выстроенные отношения, добрые, почему нет? Просто мы уделяем порой какое-то неадекватное внимание иногда чиновникам. Я скажу, что среди чиновников они тоже разные есть. Есть люди, которые вполне эффективно выполняют свою работу, адекватно относятся к тем задачам, которые ставит руководство страны и слушают наших избирателей в рамках выполнения тех социальных задач, которые перед ними стоят. Конечно, не в семье, в семье не без урода, как говорится. Есть и те, которым сегодня пристальное внимание правоохранительных органов. Да и мы с депутатами порой указываем на те недоработки, которые те или иные чиновники в ходе выполнения своих задач осуществляют. Но ведь у нас есть закон, запрещающий принимать подарки чиновникам, находящимся на госслужбе, там свыше, по-моему, 5000 рублей, да, или 3. Там речь идет, насколько я знаю, о том, что обязаны декларировать соответствующие подарки, которые превышают определенную стоимость и так далее. Ну, не знаю, с одной стороны, я понимаю, как бы здесь суть там борьба с коррупцией там, и так далее. Может быть, оно и правильно, больше открытости придавать тем действиям, которые осуществляют чиновники, занимающие такие ведущие какие-то позиции, посты, от которых зависит то или иное решение. Несомненно, это элемент некого контроля за их деятельностью. А с другой стороны, ну, мы иногда до маразма доходим, когда чуть ли не в трусы залазим чиновнику, там, да, и пытаемся понять, почему он там общается с той или иной там девушкой или молодым человеком, там, из-за каких-то там личных интересов, корыстных там и так далее. Ну, иногда надо все-таки баланс соблюдать в этом. Вот вы сказали, к некоторым чиновникам сейчас пристальное внимание правоохранительных органов. Насколько я знаю, вы достаточно плотное внимание уделяете Березовскому району Красноярского края. Ну, я, во-первых, как депутат фракции ЛДПР, мне поручено курировать ряд территорий Красноярского края, в которых входят в том числе и центральная группа районов. И сегодня я, допустим, в рамках избирательной кампании курирую Березовский район, несомненно, город Дивногорск, город Сосновоборск, город Железногорск, Манский район, Сухобуземский район и Емельяновский район. И, конечно, по долгу службы я там и бываю, и общаюсь с коллегами, местными депутатами и избирателями на разные вопросы, пытаемся найти ответы и решения тех задач, которые ставят перед нами избиратели. Среди журналистов существует поговорка: на территории Березовского района российской власти нету. Ситуация длится уже около 10 лет, когда на ряд руководителей районов, начиная от глав районов, заканчивая там, главами администрации, неоднократно возбуждались уголовные дела. Несколько чиновников были посажены, но скорее это такие некие подставные лица. Березовский район постоянно сотрясают скандалы. Все обо всем знают, идет тонна информации о том, что там происходит. А тем не менее дела целенаправленно разваливаются. То есть ни одно дело не было закрыто за отсутствием состава преступления, было развалено скорее по формальным поводам. И многие люди, которые сейчас начинают баллотироваться, сотрудничают с данными людьми, которые были фигурантами уголовных дел, и чья вина, в принципе, если пристально уделить этому работу и внимание, она фактически доказана. Это, посмотрите, скандалы в сфере ЖКХ, там, вырубка черного леса и строительство, да, там, по программе замены ветхого жилья, сейчас разрастается скандал со школой. То есть фактически любая область, выясняется, что существует практика отмывания и распродажи государственных земель, когда удивительный случай, что бывший руководитель района получает здание за 4 миллиона и продает его обратно государству за 50. Вот что же там происходит и как быть с теми кандидатами, которые вот активно сотрудничают? Ну, давайте называть вещи своими именами, с, возможно, преступными элементами. Ну, я могу отметить, что в моей практике это не единственная территория, которая отмечена разного рода скандалами, близким к понятию коррупция, потому как, почему именно вот так обозначаю, именно близким, потому что, как вы правильно сказали, только суд может в этом смысле назвать человека виновным, там, осудить его и так далее. Но факты, которые сегодня в ряде территорий вскрываются, или которые мы в ходе наших депутатских расследований, скажем так, выявляем, они, несомненно, говорят о причастности к определенным действиям, которые позволили там где-то потерять бюджетные средства, а где-то земельные ресурсы. Они действительно говорят о том, что местные чиновники в этом участвовали. Более того, я хочу привести пример наиболее активного, допустим, процесса. Вы говорите про Березовский район. Я могу привести тот же самый пример и по Манскому району, где именно благодаря тому, что депутаты объединились и активно озвучили ту проблему, те проблемы, которые связаны с ветхим жильем, когда в чистом поле строится дом, без сетей, без всего, и каким-то образом, значит, также веревочки ведут тоже там к тому времени, к действующему главе там определенному. Связанные с дорожными работами мероприятия, связанные с выделением жилья, где мы активно пытались решить эти задачи, мы их решили на самом деле. В конце концов, мы изменили ситуацию, построили новое жилье, кому-то получил дома. И в результате депутаты приняли ответственное решение и сняли действующего главу. Сегодня, к сожалению, там, по сути, без власти, но, тем не менее, депутаты пошли на этот шаг, понимая, что так жить нельзя. Сегодня нужно перестраивать всю политическую систему района. То же самое в Березовском районе. К сожалению, получается так, что в интересах не столько жителей района, не столько избирателей действуют иногда разные яркие политические фигуры, а в интересах того или иного клана, сообщества, там, которое сформировалось, либо вокруг, там, вот я знаю, допустим, очень много интересов вокруг карьеров, которые находятся в Березовском районе. И люди, которые занимаются этим бизнесом, финансируют в том числе разного рода политиков, пытаясь влиять на какие-то решения, там, по выделению земель, там, еще что-то. Есть постоянно, мы слышим, конфликты, связанные в целом с выделением земель под там, строительство жилья там, и так далее. То есть всегда эти интересы, они друг с другом сталкиваются. Проблема в том, что долгое время в территории не было такой именно некой политической силы, действующей именно в интересах избирателя. Я считаю, что сегодняшняя команда, которая там сформировалась, команда ЛДПРовцев, молодых ребят, активных, которая в течение уже вот 10 лет стремилась к тому, чтобы создать свою новую, обновленную такую молодую, сильную команду, она, в принципе, состоялась, эта идея. Ребята активно приняли участие в выборах в Зыковском сельсовете, получили там большинство. Наш представитель ЛДПР стал главой. от этого не ушли проблемы территории. Может быть, где-то даже обострились отношения, потому что мы знаем прекрасно примеры, когда глава, ставший, вернее, человек от оппозиционной партии, ставший главой, сталкивается тоже с серьезным противостоянием вышестоящих органов власти. Мы отбили несколько нападков, скажем так, но и сегодня выстраиваем взаимоотношения с различными уровнями власти. И я в этом смысле вообще придерживаюсь такой системы, что независимо от того, какой политической партии ты принадлежишь, если ты работаешь в интересах населения, то важно выстроить как раз вот эту вертикаль взаимодействия. Я всегда приезжал в территорию как ЛДПРовец, будучи еще членом партии, разговаривая с главами, всегда им предлагал альтернативный канал передачи каких-то задач на вышестоящий уровень. К сожалению, вот мы всегда говорили о том, что важна еще и многопартийность в политической системе. Когда все замыкается в рамках одной партии, как долгое время было, сегодня эта ситуация, кстати, меняется. Как раз многие вопросы просто там и остаются. Внутри этой партии, внутри этого клана, скажем так, сформировавшейся. Сегодня происходит разрыв вот в этой системе. Сегодня более уравновешивается именно политическая система с точки зрения представительств разных политических интересов, разных партий. Возникает конкуренция, а на фоне конкуренции как раз и начинают выявляться различные дополнительные вот эти коррупционные схемы. Они выходят наружу. И в этом смысле следует, конечно, более активно поработать с точки зрения эффективности работы правоохранительных органов, чтобы они, как вы говорите, не заминали те или иные темы, а именно доводили до конца. Но здесь в этом смысле важна и роль, в том числе и политиков. Публичная площадка, она действительно иногда может быть хорошим инструментом доведения подобного рода дел до логического конца. Ну вот как раз вы очень правильно заметили о том, что депутаты помогли вывести на чистую воду несколько чиновников. Соответственно, любая коррумпированная структура, видя в себе опасность, с той или с иной стороны, вводит в любую угрожающую ей структуру, неважно, какая она, правоохранительная, неважно ли это там законодательная власть, исполнительная, судебная, она пытается ввести своих людей. И сейчас такие кандидаты есть. Если мы говорим про Березовский район, они есть фактически в каждой партии, причем при всей моей симпатии к ЛДПР, они есть и в вашей партии. Как бороться с такими проявлениями? Мне известны обсуждения в социальных сетях о том, что якобы в ряды партии целенаправленно вводят людей, которые представляют интересы различных кланов, групп там и так далее. Но здесь, смотрите, здесь интересный момент. Можно, скажем так, можно по-разному относиться к позиции представления интересов того или иного человека. Я всегда, когда общался с потенциальными кандидатами, еще будучи руководителем регионального отделения, я исходил из интересов, которые можно объединить с точки зрения эффективности реализации избирательной кампании, либо выступления, там, реализации каких-то задач, связанных с продвижением идеологии партии, работы депутатской и так далее. Вот если мы говорим об оценке кандидатов, я всегда три вещи оценивал в кандидате. Это его ресурсная составляющая с точки зрения личного участия в избирательной кампании, то есть как он может распределить свои личностные ресурсы. Образ кандидата, личный, опять же, образ кандидата, вторая составляющая, очень важная, насколько его можно преподать избирателю, насколько он для них благополучен. И третья составляющая, активность самого кандидата. Он может быть хороший, красивый, но сидя на диване, как говорится, когда мы из этого мы строим избирательную кампанию. И мы оцениваем, допустим, есть студент, молодой, активный, там, абсолютно без денег, но очень хочет поработать на избирательную кампанию. Мы его оценили, он говорит, я спортсмен, я занимаюсь спортом, я каждый день хожу в тренажерку, я общаюсь со своими сверстниками вот там. Вот это его ресурс, мы оцениваем его эффективность с точки зрения участия в этой среде, он может дать нам проблематику этой среды. Следующий говорит, я журналист, я пишу, или там, я редактор газеты, мы оцениваем возможность, соответственно, использования этого ресурса для продвижения идей партии. Да, мы понимаем, иногда, когда мы вовлекаем людей, особенно новых людей, которые входят в ряды партии, что мы не можем сегодня их оценить до конца, в полной мере понять их личный интерес. Но мы в первую очередь говорим о том, что мы должны реализовать себя, свою задачу, политическую задачу, общественную задачу. И, конечно, когда мы принимаем то или иное решение, вовлекая того или иного кандидата в наши списки, мы стараемся выстроить механизм, который позволил бы нам влиять на принятие решения нашими депутатами. В рамках личных ли каких-то контактов, взаимоотношений, либо каких-то форм и механизмов давления, ну, в кавычках, конечно, но иногда это приходится делать, добиваясь, скажем так, общего голосования, когда мы говорим, что фракция, допустим, принимает решение, даже вот мы, допустим, сидим, депутаты заксобрания, у нас 4 человека, по тому или иному вопросу могут быть разные позиции. Но мы ищем механизмы, которые либо нас объединили в рамках общей идеи, она может быть общепартийная идея, либо это может быть идея, связанная с тем, что возникает задача перспективы нашего дальнейшего участия в следующих выборах. Ну, элементарно, когда партия говорит о том, что нам необходимо принять решение соответствующее и поддержать, скажем, какую-то задачу, связанную с выборами, я не знаю, там, депутатов, отнестись, допустим, к выборам губернатора каким-то образом, потому что есть там общестратегическая государственная задача сохранения вертикали власти и так далее. Но у нас немножко сложились другие отношения в регионе. Партия говорит: ребята, вам избираться в следующем созыве, соответственно, вы должны выдержать политическую линию, политическая партия, от которой вы избираетесь. Хотим мы того или не хотим, мы встраиваемся в эту систему. Таким образом и формируются разные политические взгляды. Иначе бы, ну, каждый на себя тянул одеяло, и вообще бы полные конфликты на межличностных отношениях возникали. И здесь также мы садимся за круглый стол, находим точки соприкосновения и пытаемся влиять на ситуацию. Вы при оценке критериев не назвали, на мой взгляд, самое главное – это интересы жителей, интересы избирателей, интересы населения. А я его не назвал, потому что мы в целом, когда формируем команду, мы исходим из того, что мы реализуем задачу в интересах избирателей. Если мы этого не учитываем в ходе формирования нашей команды, соответственно, мы не сможем привлечь достаточное число голосов в пользу нашего списка, наших кандидатов. Поэтому, конечно, это основная задача, которая состоит в том, чтобы такую команду сформировать, которая понравилась бы избирателю, убедила бы избирателя, вызвала бы доверие у избирателя. Мы понимаем, что люди разные. В одной части одна группа избирателей доверяет этому человеку, другая не доверяет. Ну, к примеру, человек, может быть, ну, возьмем руководителя какой-нибудь компании. Вот сегодня актуальна тема жилищно-коммунального хозяйства. Вовлекли его в процесс избирательной кампании. Для той, и, допустим, у него управляющая компания, которая руководит, значит, на одной территории эффективно, в одной части района, допустим, эффективно, а в другой только взяла под руководство какой-то объект, еще себя не зарекомендовала, и жители негативно относятся к руководителю этой избирательной, вернее, этой управляющей компании. Здесь мы должны все-таки оценить, что больше нам дает, плюс или минус этот кандидат. Если плюсы, которые приносит кандидат в избирательную партию, в избирательный процесс, выше, чем минусы, соответственно, мы идем на риски и даем возможность все-таки ему реализовать свои политические интересы, а значит, и наши политические интересы в интересах избирателя. Но вы же понимаете, что проплаченный кем-то депутат, который работает на бизнес-клан, неважно, преступное сообщество, ему в первую очередь важны те, кто ему платит деньги. И он будет работать не в интересах партии, а в интересах того сообщества, которое его предлагает. Ну, я с вами согласен в отношении того, что когда у нас есть факты того, что действительно конкретный человек работает в интересах того или иного преступного сообщества, мы реагируем с точки зрения, однозначно, что тут оценивать, как бы нельзя пропускать человека. Но я, опять же, могу привести примеры, там, десятилетней давности, когда, прошу прощения, пятилетней давности, когда также организовывал избирательный процесс по муниципальным образованиям, тогда еще будучи координатором регионального отделения, и формируя различного рода списки, ставя в первые ряды определенных людей, которые обратились ко мне, с виду там вроде там хорошие ребята, молодые, там спортсмены, достойные вроде как, с автобиографией вроде нормальной, все вроде оценили, хорошо. Как только засветились кандидаты, появляются представители Федеральной службы безопасности, значит, и дают определенную информацию об участии того или иного кандидата в преступной группировке. Ну, тут, несомненно, реагируя на подобные сигналы, мы принимали решение однозначное, такой кандидат не должен находиться в наших списках. На сегодняшний день, насколько я знаю, после проведения конференции, выдвижения соответствующих кандидатов, подобного рода обращений от правоохранительных органов в адрес руководства ЛДПР не поступало. Соответственно, ну, анализировать здесь все, те или иные отношения, опять же говорю, либо избиратель, либо разных групп к тем или иным кандидатам, мы анализируем это постоянно. Более того, вот в ходе избирательной кампании мы сейчас их проводим, конечно, и будем проводить еще встречи с избирателями. И, конечно, мы будем оценивать реакцию избирателей на того или иного кандидата, потому что ну, кандидат сегодня находится, допустим, там первый в списке, а приходит к избирателю, избиратель к нему там негативно относится, и с каждой встречи этот негатив только нарастает. И мы понимаем, что ну, это риски для политической партии не набрать того числа голосов, которое необходимо для достойного представления интересов избирателей и, соответственно, интересов политической партии как части политической системы. И у руководства всегда есть возможность принять решение до конца избирательной кампании отказаться от участия того или иного кандидата. Вот. Но если мы видим, что наоборот, интерес к кандидату нарастает, избиратели больше и больше придерживаются каких-то взглядов этого кандидата, то, может быть, как раз стоит наоборот на направлении, допустим, он одномандатный кандидат, наоборот усилить на него работу, чтобы он не только в списке находился, а за счет того, что он находится на одномандатном округе, набрал большее число голосов и победил на округе, дав возможность пройти другому кандидату по списку. То есть это все вот в ходе избирательной кампании проводится анализ и выводы делаются для того, чтобы, опять же, чем больше партия сможет получить представительство в местном органе власти, законодательном, представительном, тем больше возможностей на влияние принятия тех решений, которые будут обсуждаться с точки зрения там, благоустройства, там, проблем, связанных с землями, с лесами и так далее и тому подобное. Второй больной вопрос, который сейчас активно обсуждается в Красноярском крае, это отмена прямых выборов. И смотрите, что получается. Непосредственно перед выборами, всеобщим днем голосования 13 сентября, в большинстве районов произошли обновления глав, и здесь выступает некое противоречие. Когда вводилась отмена прямых выборов, господин губернатор сказал, что я вижу проблему с управляемостью. И когда мы смотрим на список глав районов, которые переизбрались, мы понимаем, что они все те же самые. Значит, получается, что губернатор делает сам себя заложником проблемами той самой неуправляемости. При этом в одном из районов глава района без высшего образования, во втором районе глава избирается по конкурсу, имея статью уголовно доказуемый срок, там, освобожден по амнистии, за те деяния, которые он совершил, будучи в должности главы района. Как так? Здесь я где-то с вами соглашусь. Более того, во-первых, хочу отметить, что я как депутат фракции не поддержал предложение в краевой закон о такой системе выборов глав. Более того, сегодня ЛДПР реализует проект на территории Красноярского края, направленный на то, что продемонстрирует позицию партии. На самом деле она однозначная. В той ситуации, в которой сегодня находятся территории, говорит о необходимости прямых выборов глав. Во-первых, это с точки зрения повышения доверия к власти. Мы считаем, что именно прямые выборы смогут немножко скорректировать отношение избирателей к выборам как таковым и к органам власти в целом. Сегодня большой уровень недоверия к власти, и только вот на наш взгляд, прямые выборы смогут изменить эту ситуацию. Второе, мы понимаем, что, ну, допустим, я всегда пытался доказать, в чем эффект от прямых выборов, либо от назначения. На мой взгляд, когда мы назначаем, человека на ту или иную должность, мы должны обеспечить его ресурсно для выполнения эффективно его задач. Если мы этого не сделаем, соответственно, мы не получим эффекта, а обратная связь очень затруднена. Ну, грубо говоря, когда глава, у него, он видит проблему, он понимает, что ее необходимо решить, для этого ему нужны ресурсы, а ему их не дали, он не пойдет жаловаться наверх, как говорится, он постарается там где-то эту проблему замять менять там у себя. Если глава избран прямым голосованием, он зависит только от избирателей, и если избиратели будут активно его третировать, скажем так, да, что у нас здесь проблема такая, он спокойно, независимо будет доказывать, соответственно, состоящим органам власти, будет добиваться, ходить, стучать, потому что прекрасно будет знать, что он не зависит от решения там, края, его должность, она зависит только от того, как к нему будут относиться избиратели. Поэтому в сегодняшней ситуации, когда бюджет ограничен, я считаю, как можно больше нужно дать свободы территориям. Более того, ЛДПР всегда говорит о том, что нужно повышать самостоятельных муниципальных образований с точки зрения налогового обеспечения, чтобы они могли, какие-то ресурсы у них были, самостоятельно принимать решения. Иначе они не могут эффективно функционировать. Теперь в отношении глав. Я считаю, что во многом это, наверное, некий экзамен, скажем, тем представителям исполнительных органов власти края с точки зрения выполнения своих прямых функций, то есть создания условий эффективного развития территорий. Если в ходе избирательной кампании они не докажут лояльность «Единой России», в первую очередь, на мой взгляд, это так, то результаты этих выборов отразятся на определенных людях, занимающих высокие политические посты. И в этой связи и были и назначения, то есть на кого можно положиться в этом процессе. Более того, мы же, допустим, можем привести примеры и даже в этой ситуации назначения глав. Допустим, город Минусинск не согласовал кандидатуру, предложенную коллегами там, комиссии соответствующей. Мы ждем на днях сессия в городе Дивногорске, как отреагируют депутаты. Мы знаем решение депутатов Манского района и Назарова, которые не согласились с позицией закона и не изменили уставы, хотя сегодня прокуратура в силу закона их обязывает это сделать. То есть я надеюсь, что те решения, которые принял губернатор и те люди, которые возглавляют политический блок, произведут, возможно, некую оценку, потому что, получается, сегодня существующая ситуация только обостряет, на самом деле, конфликты в территориях между элитами, между региональными властями, между избирателями. Мы за прямые выборы. Как вы считаете, может быть проблема больше в отчетности? Потому что сейчас фактически человека назначают, и ничего не происходит. Никто не знает, по какой форме он отчитывается. Я закончу просто вопрос. Да. Может быть, если есть жесткая система отчетности, то неважно, по какой системе человек работает, по системе прямых выборов, тогда он отчитывается перед избирателями, либо его назначают, и тогда ответственность несет тот, кто его назначил. Вы говорите о системе оценки эффективности. В целом, я с вами согласен, и некоторые мои коллеги и депутаты Заксобрания всегда говорили о том, что мы, когда услышим отчеты даже наших чиновников краевых, мы не понимаем, о чем они говорят, потому что у нас нету критериев, четких критериев эффективности выполнения задач и функций того или иного. Мы видим набор каких-то функций, мы видим какие-то цифры, но не понимаем, насколько достигли мы или не достигли результата. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК». В студии у нас депутат ЗАГС Собрания от фракции ЛДПР, господин Черных. Подскажите, пожалуйста, вот мы с вами начали говорить об эффективности. Вот, на мой взгляд, опыт многолетнего в бизнесе существует один и очень четкий критерий. Это когда ты рисуешь бизнес-план, на котором 10 цифр, и в дальнейшем ты через какое-то время, через 3 месяца, через 6 месяцев, через 12... Либо достигаешь этих показателей, либо не достигаешь. Да, либо если ты не достигаешь, ты тогда производишь оценку. Почему, да. Совершенно верно. Почему такую систему нельзя ввести в работе глав, в работе чиновников, что человек, когда заступает в должность, он говорит, я через год выведу района такие-то показатели, город будет с платными парковками, с дорогами и так далее. Через год он садится, неважно, перед избирателями, перед депутатами, перед губернатором, и говорит, я сделал то-то, то-то, то-то, вот это не было сделано потому-то, потому-то, потому-то. Да, ситуация может меняться, никто не отрицает. Самое интересное, что вроде как формально есть все для того, чтобы отстроить эту систему. Скажем, территория каждая должна иметь план социально-экономического развития. План социально-экономического развития подразумевает следующий этап формирования разного рода программ, каждая программа имеет соответствующие показатели целевые. Дальше начинается, что за каждую программу должен быть кто-то, кто несет ответственность соответствующую. Либо это там министр, либо это там, если говорить на уровне муниципальных образований, там заместитель, либо сам глава и так далее. Но, к сожалению, почему-то где-то вот этот механизм ломается. В частности, мы когда говорим о том, что отчитывается, допустим, глава там, перед депутатом или перед населением, мы говорим какие-то эфемерные вещи, мы говорим об общих каких-то позициях, мы не имеем четкой задачи скоррелировать изначально поставленную цель тем решением или тем результатом, который мы получили. Мы постоянно говорим о какой-то там, как говорится, о душе и сердце, а не о конкретных показателях. Мы постоянно, на самом деле, с коллегами-депутатами уже в который период времени пытались добиться предыдущего губернатора. Сейчас формируем эту задачу для новой там, системы исполнительной власти. Конкретный план социально-экономического развития с конкретными показателями, чтобы на протяжении какого-то периода мы могли понять, достигли мы того или иного показателя. Второй момент. Мы пытаемся добиться, чтобы за каждый вопрос отвечал конкретный министр. Соответственно, либо достиг, либо не достиг. От каждого министра мы требуем систему показателей качества руководителей предприятий наших государственных. Особенно после КРЭКа это стало особо актуальной темой. Для того, чтобы по каждому предприятию произвели такую оценку эффективности. На мой взгляд, опыт как раз там Европы, там, я не знаю, Японии, в конце концов, где разные системы управления, но где везде существует система оценок, надо перенимать. Я имею в виду тему управления бизнесом. Это вполне может ложиться и во власть. Единственная тема, связанная с деньгами, потому что социальные задачи, которые мы решаем, они как раз наоборот расходятся в части получения дополнительных ресурсов. Но в то же время сегодня губернатор ставит задачу вовлекать больший объем частных инвестиций в решение задач. Это тоже может быть очередным показателем эффективности исполнения своей функции. Вовлек ты дополнительные ресурсы, как представляющий определенный блок там, чиновник, либо не вовлек. Обеспечил ты жильем определенный объем, именно ты как ответственный. Если не обеспечил, ну так ты обозначь перед депутатским корпусом, перед тем же губернатором, да, почему это не произошло, а не говори о том, что или там у нас же получается как, стремясь выполнить задачу, мы приписками разными продолжаем заниматься, там снижаем качество работ, как бы лишь бы успеть там в сроки и так далее. К концу года подходим, говорим, ах, у нас деньги не освоены, куда бы их распихать, хотя до этого и депутаты обозначали задачи, и избиратели просили. Но вал документации, который необходимо подготовить для того, чтобы решить задачу, настолько сложен, бюрократический аппарат настолько замученный, что ни один глава сегодня, особенно сельского поселения, с этим тупо не справляется. И по итогу у нас, когда обращаешься к министру, как простой пример, Унгутская средняя школа, Манский район, ко мне и депутаты уже пришли с района, и население говорит, слушайте, у нас школа разваливается, стена на подпорках стоит. Я говорю в министерство, давайте сформируем объем денежных средств, необходимый на капитальный ремонт, в образование, в Минфин. Минобразование говорит, ну да, мы знаем проблему, она у нас в списках стоит, замечательно. А как вы ее решать собираетесь? Ну, это вопрос к Минфину, они должны выделить денег. Окей, Минфин, денег дай. Он говорит, ну, понимаете, мы бы дали, но те должны сформировать документы. Мы говорим, район, сформируй документы. Да у нас глава там в отпуске, там где-то ушел, там, и как это сделать, мы не понимаем. В результате каждый выполняет вроде как свою функцию, но ответственности ни хрена никто не несет. И школа как стояла разваленная, так и стоит. Что с этим делать? Вопрос один. Нужно отвечать, на самом деле, подход нужно менять. Не исполнительский, то есть я сижу на своем кресле, я свою функцию выполнил. Если ко мне что-то пришло, я действую. Если не пришло, я не действую. По-другому надо. Вижу проблему, я ее начинаю решать. Я понимаю, что не от меня зависит решение. Я должен тогда задействовать механизм следующего чиновника, который смог бы сделать следующий шаг. То есть я понимаю, я отвечаю в министерстве, я отвечаю за подготовку школ. Я вижу, что у меня школа не готова, и я жду, пока у меня местный глава там подготовит документы. А если он не подготовит, школа не запустится. Почему я не за это не несу? Да то я тоже несу за это ответственность. Я должен понимать, что мне нужно пнуть другого чиновника, чтобы он подсуетился, пошел, и мы все в носу ковыряем. И приходится, я говорю, у нас проектного подхода нету. Мы пытаемся иной раз исполнительные органы власти убедить, что задача там строительство дома, это не задача одного чиновника, это коллектива. Коллектив должен понимать общую заинтересованность. Каждый должен понимать свою ответственность за решение той или иной социальной задачи. Пока этого нет, каждый отвечает за свой функциональный блок. И он типа, ну вот я вот все, ко мне вопросы какие? Знаете, как это в одном из фильмов? К пуговицам претензии есть? Ну нет. А то, что рукава, кажется, один длиннее другого, это уже не важно. Я за это не несу ответственности, не отвечаю. Это проблема наших чиновников. Смотрите, я, будучи сегодня на пресс-конференции вашего коллеги по избирательной кампании господина Трикмана, не могу не повторить вопрос, который там прозвучал. Не кажется ли вам, что идет снижение активности избирателей к самому избирательному процессу? Это вызвано различными факторами, тем, что идут какие-то непонятные инициативы от депутатов там, из города, славного города Санкт-Петербурга, да, там, когда... Извините, официальный запрет орального секса, да, там, понятно, да, там, и таких вот примеров очень-очень много, да, какие-то популистские решения. Это и махинации на выборах. У меня есть достаточно откровенное интервью одного из кандидатов, где он рассказывает о том, как проводятся те или иные кандидаты. Это и махинации при голосовании, которые всплывают время от времени. Это и то, что... Вот скандалы, которые сейчас прошли в Новосибирске, в Магадане, в Калуге, о том, что не допустились, партия «Гражданская платформа» не допустилась к участию к выборам. Это и то, что самое главное происходит после выборов, в результате всего этого, что депутаты не работают. Депутат превратился не в работу, а в некое звание, которое ему дается во благо и которое он потом использует в тех или иных своих интересах, да, или интересах. Почетное звание. Да, либо... почетное звание. В результате этого, там, последний случай, это был в городе Красногорске, когда на выборы при 20-тысячном округе пришло голосовать 600 человек. И понятное дело, что те люди, которые хотят пройти, получить звание, получить льготы, раздать деньги 600 человек, давайте будем называть вещи своими именами, гораздо проще, чем... обработать при высокой явке. Вот как быть с этим, что звание депутат, оно уже фактически ни к чему не обязывает. Люди действуют в своих интересах, а не в интересах избирателей. Как заставить работать? У нас в Красноярском крае, я не помню ни одного значимого закона, принятого депутатами в обход, в противовес исполнительной власти. Берутся под козырек, и все исполняется. Ну, это, опять же, к вопросу о том, что в любой политической среде, в любом органе представительном должен быть баланс интересов. В первую очередь, конечно, политических интересов. Точно так же, как, допустим, если мы изберем, скажем, всех учителей в депутаты, то есть соберутся все учителя и в первую очередь будут решать проблему своих школ там, и забудут о том, что есть дороги там, и еще так далее. То же самое медики сядут, как говорится, в один орган, начнут решать обеспечение системы здравоохранения, там, ремонт там, крыш, ФАПов и так далее. В этом смысле необходимо, конечно, учитывать баланс интересов. Он может быть только тогда, когда будут в некоторой таком сбалансированном виде представлены разные политические структуры. В том виде, когда большинство от конкретной и всем известной политической партии сложно реализовывать какие-то задачи на самом деле. Я уже говорил, да, существуют механизмы единого там голосования, когда депутаты от одной партии за одну задачу проголосовали все вместе. И сколько бы ни было там ЛДПРовцев, сколько бы ни было там коммунистов или других политических партий, передавить решение, которое большинством голосов от одной партии принято, невозможно. Поэтому в первую очередь стоит, конечно, задуматься о том, каким образом формировать представительные органы власти, в том числе избирателям, когда они общаются с собой, с друг с другом точнее, когда они идут на избирательные участки, когда они оценивают эффективность работы того или иного органа. Я с вами согласен, что сегодня активность избирателя, она очень сильно упала. Более того, одна из основных задач, которую мы сегодня ставим перед собой, это как можно больше привести нашего избирателя на избирательный участок. Большая часть населения поддерживает, допустим, ЛДПР и кандидатов ЛДПР, но они, к сожалению, остаются дома, поддерживают их дома или сидя на лавочке, они приходят на избирательный участок. А приходят, да, там те, кто относится к социальным группам, значит, учреждениям бюджетным там, и так далее, кто чувствует ответственность перед своим руководством и обязан прийти на избирательный участок, выразить позицию. В этом смысле лишь хочется обратиться в том числе и к нашим избирателям, что от того, что они отказываются от активного участия в политических процессах, они не сделают жизнь лучше ни для себя, ни для территории, а наоборот ухудшают ситуацию представительства своего депутата. Ведь на самом деле, чем больше они заявят свою позицию, тем более сбалансировано будет представительство в том или ином органе. Более того, допустим, я давно говорил и абсолютно откровенно, что я считаю, что вообще гражданина нужно поражать в правах, если он не участвует в избирательном процессе. Потому что какой ты гражданин, если ты не думаешь о той территории, а это первое твое, это не право, это должно стать обязанностью голосовать. Формировать органы власти, формировать ту систему, которая управляет территорией. Если мы этого не делаем, соответственно, мы отказываемся от участия в жизни государства, страны, района там, и так далее. Ну тогда, извини меня, тогда ты не имеешь права участвовать в социальной программе какой-то, в оказании помощи и так далее. Я считаю, вот такие механизмы надо включать. Конечно, они не пройдут сегодня, как бы даже при голосовании, если мы вытащим это на голосование, они не будут поддержаны сегодняшним большинством, потому что для них это угроза потери власти. Им выгодно сегодня нынешнему большинству, чтобы остаться у власти, пришли только те, кто лояльны к ним, а не те, кто против существующих действий каких-то органов власти, шагов, которые предпринимает власть. Поэтому они это не поддержат. А в целом, я считаю, что если мы хотим как раз, если у наших органов, федеральных органов власти, именно государственников, людей, которые думают по-государственному, они должны стремиться к тому, чтобы как можно больше сбалансированно была представлена позиция избирателя при формировании представительных органов власти. Тогда и интересы сбалансируются, и конкуренция будет появляться. Как мы знаем, простое правило конкуренции, появляется дискуссия, появляются эффективные решения и действия, которые возникают. Как бы мы сегодня не критиковали, допустим, городской совет, но там за низкую их значит, сознательность, да, их порой критикуют, что вот они много уделяют внимания дискуссиям. Многие хвалят за шоуменство, отлично, люди, да, довольны. Да. Но в этом смысле как раз именно это сегодня позволило вскрыть очень серьезные внутригородские проблемы, системные проблемы с точки зрения управления, с точки зрения инфраструктуры и так далее. Выявить их сегодня, зафиксировать их, принять соответствующие какие-то решения. Дай бог, что к концу там, срока своего депутатского будет следующий этап, будет решение этих проблем. Если не будет, то, по крайней мере, у следующего созыва депутатов появится целый набор конкретных задач, которые выявлены были в ходе этого депутатского сезона. Вот смотрите, одна из причин, по которым люди перестали ходить на выборах, ну, по крайней мере, то, о чем я слышу, это отмена возможности голосовать против всех. Такое случается, что ни одна из партий, мне может не понравиться ее программа, кому-то может не понравиться предложенные конкретно кандидаты. Этой возможности у меня нет, меня лишили ее, за что меня наказывать. Может быть, в чем проблема оставить людям проголосовать против всех и выразить тем самым недоверие ко всем кандидатам ногами? Есть такая тематика, совершенно верно, значит, что возврат на всех уровнях голосования, возврат строки против всех, он, эта позиция сегодня пересматривается именно с точки зрения того, чтобы вовлечь все-таки, ведь же еще один момент есть, если мы говорим с формированием общеполитической системы, ведь это легитимность власти, итоги голосования, итоги выборов – это легитимность власти. И когда сегодня на выборы главы, допустим, приходит 20% избирателей, из них там, 13% поддержали главу, то это 13% не из этих 20, это 13, это из всей массы. То есть, по сути, никто не легитимен, тот же глава, те же депутаты, та же власть. И как в дальнейшем будет выстраиваться, а потом начинаются претензии там, да, от того же населения. Там кто-то где-то недоработал, кого-то пролоббировали, какой-то чиновник занял не тот пост. Коллеги, извините. Это лоббируют те, кто вот эти вот 13% поддержал. Они, по сути, это их интересы, это их человек. А вы же не ходили на выборы. Как вы можете требовать эффективность от власти, которую вы не выбирали, которой вы никак не отнеслись? Поэтому в этом смысле, с одной стороны, я считаю, что строка против всех, она имеет, скажем так, необходимость возврата с точки зрения выражения хоть какой-то позиции, чтобы избиратель пришел на избирательный участок, но с точки зрения формирования системы управления, ну, скажем так, когда мы выбираем председателя там совета дома, мы все равно должны какую-то, кто-то же должен занять этот пост. Какую-то позицию необходимо все равно выразить в отношении того или иного человека. А если все проголосуют против всех, а как тогда выстраивать систему исполнительных органов власти? Вот другое дело, что должна быть система, позволяющая как можно шире представить своих кандидатов, чтобы меньше было препятствий на участие в выборах, чтобы больше желаний у людей возникло принимать участие в выборах. 20 кандидатов, слава богу! Пусть будет 20 кандидатов от разных политических партий, хорошо. Самовыдвиженец, отлично. Там, как помните, у нас было очень много политических партий, там, в том числе даже партия пива. Хорошо, кто-то выпал из политического процесса, но у людей было право выбора определиться со своей позицией какой-то, и каким-то образом тот, кто набрал большинство, сформировали потом некую коалицию там, и так далее. Все это тоже возможно. То есть у нас сегодня выстроена избирательная система таким образом, что у нас даже те, кто сегодня системно подходит к участию в процессе, формируют списки кандидатов, собирают подписи, формирует огромные пакеты документов, приходит в избирательную комиссию и видит большую фигу. Потому что избирательная комиссия просто не регистрирует, привязываясь к запятой, там, к нулику не там указано и так далее. Настолько сложен процесс регистрации кандидатов. И вот мы сегодня слышим уже, даже коммунистическая партия, там, да, одна из старейших партий Российской Федерации, сегодня вынуждена доказывать, что значит, там, та запятая там, как-то случайно не поставлена, и их снимают с выборов. Там ЛДПР кандидаты пытаются регистрироваться сегодня. Где-то ошибся в документах, неправильно там счет указал, его начинают снимать с выборов. Ну что это такое? Ну, он гражданскую позицию свою заявил, он хочет принять участие, дайте ему эту возможность. Почему мы начинаем за какие-то крючкотворством заниматься в этом процессе? Вот множество препятствий, их, на мой взгляд, нужно больше свободы давать с точки зрения участия и с точки зрения волеизъявления. Закончите фразу. Выборы, выборы, кандидаты. Кандидаты победит сильнейший. Артем, вы упомянули об учителях, медиках, преподавателях. Вот, глядя на вашу биографию, ну, нельзя не поразиться ее такой обширности, фактически всеохватывающей. Так все-таки, перефразируя, who is мистер Черных? Я как-то пытался сформировать свой образ для разных избирательных кампаний. В этом смысле политик по призванию, общественник по жизни, вот как-то, наверное, вот таким вот образом это можно сформировать, потому что, как вы действительно отметили, моя активная жизненная позиция отразилась практически на каждом жизненном этапе, начиная от самых малых лет, учитывая, что я был старшим в семье ребенком, многодетной семье, мне все равно приходилось активно, скажем, в том числе и поддерживать семью. Я достаточно рано начал работать, первые деньги я заработал, как сейчас помню, это 8 класс был, мы колотили ящики для почты, в школе там зарабатывали таким образом первые денежные средства. Бизнесмен из меня не получилось, хотя меня, помню, тогда дядька привез, значит, жвачку Бомби-Бом, по-моему, или Турбо, что-то Бу-бу-га. Такое. Нет, Бомби-Бом были такие с машинками еще, вкладыши были. И Турбо популярно были тоже. И, мол, попробуй вот там продать в школе, там что-то заработаешь, там перепродашь. В результате получилось, больше раздал, нежели как бы, ну, то есть эффективного бизнесмена из меня не вышло. А сейчас могли бы продать эти жвачки в школе? Вы знаете, нет. Нет, я как-то... я вообще не умею заниматься бизнесом. Я для себя понял, что я не предприниматель, я не бизнесмен, это не моя стезя. Я для себя уже определился как политик. Несомненно, то есть тот навык, который я получил в части своего первого образования, у меня их три. Первое педагогическое образование, я работал некоторое время в школе, очень мне помогло с точки зрения общения с избирателями, с любой аудиторией абсолютно. Я иногда сегодня появляюсь в школе, провожу открытые уроки с старшими классами, рассказываю больше именно о политическом устройстве государства, об отношениях, которые внутри происходят между политиками, как принимаются решения в органах власти законодательных. То есть не отрываюсь в этом смысле от своей профессии. Более того, у меня жена учителем продолжает работать. Я достаточно много слышу о том, что сегодня происходит в системе образования. Я работал в скорой помощи санитаром, и мама у меня продолжает оставаться доктором. И в этом смысле я тоже достаточно четко понимаю, что происходит в этой сфере. Но тем не менее, основная моя деятельность – это политическая. Я общаюсь с разным кругом лиц, я пытаюсь услышать каждого избирателя, вникнуть в его проблему, где-то удается решать, где-то нет. Мне хорошо помогают мои помощники. У меня сегодня порядка 50 человек общественных помощников, представители разных сфер, разных общественных организаций в разных территориях края. Благодаря этому у меня стекается огромный массив информации, который мне приходится анализировать, принимать какие-то решения, писать множество запросов, но это моя сегодня основная функция. Я по жизни сегодня стал политиком. И даже несколько критикуют меня, мое семейство, потому что я гораздо меньше стал уделять внимания своим маленьким детям. Ну, у меня как дочке 11, сыну 6 лет. Но когда сын с утра просыпается и задает маме вопрос, а папа что, еще так и не пришел, потому что я ухожу рано, а пришел ночью, и получается, он меня даже несколько дней может не видеть, потому что постоянно в движениях, в каких-то командировках. Если можно коротко, да, нет, такой блиц-опрос. Политика — грязное дело? Да. В политике ты можешь оставаться честным, или ты всегда должен уметь играть на два лица? Сложный вопрос, и сложно сказать. Я скажу да. Можно здесь комментарий небольшой? Когда я работал учителем управления, читал лекции для старшеклассников, в том числе говоря о занятии тех или иных постов, в том числе говоря о политике. И сегодня потом занимался с молодежью, которая входит в политику. Надо, чтобы молодежь шла в политику. Пока она еще, у них есть своя цель, никаких-то нету внешних факторов, которые бы ее ограничили, но есть один момент. Молодежь стремится убить дракона, то есть того негодного чиновника, там еще какую-то проблему решить, то есть для них это дракон, они как рыцарь честно идут на него, идут его убивают. И если они занимают эту позицию... становятся на место дракона. Совершенно верно. Самый главный дракон внутри нас. Если тебе удастся его побороть, ты можешь сохранить, но система будет всегда давить. Может тебя даже выдавить из системы. Очень важно, как ты быстро сумеешь сформировать сообщество вокруг себя, сохраниться, либо подкорректировать, может быть, даже систему. И важен круг тех, кто тебя окружает. Либо тебя поддержат в этом желании, в этом стремлении, либо тебя загнобят, что ты не такой. Если можно, вот по нашей традиции, в трех словах пожелание нашим слушателям. Если говорить о том, что каждый из ваших слушателей все-таки активный избиратель, я бы в первую очередь пожелал им именно не стесняться выражать свою активную жизненную позицию в разных ее проявлениях. В первую очередь, конечно, приходя на выборы и голосовать. Второе, несомненно, если вы считаете, что есть проблема, не надо ее замалчивать. Всегда нужно говорить. Я позиционирую себя как депутат, активный, как говорящий депутат. Если проблема не озвучена, значит, ее нет. говорите о проблемах, выражайте там митинги, шествия, письма, не стесняйтесь писать на самые высокие органы. И в первую очередь пинайте своих депутатов. Чтобы не было потом, когда к вам задают, а кто ваш депутат, а я не знаю. Каждый избиратель должен знать своего депутата в лицо и писать ему письма, обращаться. Если вы этого не сделали, он не проявит себя, и вы не поймете к концу срока, насколько он был эффективен. Спасибо большое за ответы, спасибо за то, что уделили время. В свою очередь я, наверное, выскажу часть мнений, точнее, часть избирателей, что депутаты были бы не только говорящими, как у нас часто происходит, но и делающими. Спасибо большое за то, что нашли время. Это была рубрика «Гость на радио ОВК». В студии был ведущий Даниил Рат и наш гость, депутат Заксобрания от фракции ЛДПР Черных Артем Анатольевич. Спасибо, до свидания. Гость на радио ВК.